Глава 50. После нашего посещения ратуши прошло уже больше месяца, а я все оттягивала поездку в столицу. Понимала, что нужно. И мадам Далия, мама Кейна, уже все давно подготовила к празднованию. И даже успела дважды приехать в графство Кирин, где мы с ней мило поболтали. Но я все никак не могла настроиться. Но не люблю я слишком большое скопление людей. А как представлю, что они все будут на меня пялиться? Жуть же. И лишь одно меня торопило решиться на эту авантюру. Это официальное признание братика графом Барлоу. А это может сделать только его величество. Так что сегодня, наконец, собрав все пожитки, оставив кучу рекомендаций Ронде, Ларе и прочим служащим, отправились в столицу. Фрэнк, конечно, малость сопротивлялся, аргументируя, что не может бросить строительство гостиницы, которое уже вот-вот завершится. Но жалобный взгляд и пара дней нытья, и вот он сидит рядом со мной в мотокаре. «Одно утешает», — сердито заворчал братец. «Я славно повеселюсь, глядя на твоих подружек, которые прекратили с тобой общаться, стоило тебе лишиться всего». «Они не мои подружки», — заметила я, но тоже, довольно улыбнувшись, добавила. «Хотя да, ради этого стоит выдержать эти мучения». До главного города Ламбергии от графства Кирин была почти неделя пути, поэтому мы были вынуждены делать остановки на ночлег. Придорожные гостиницы были отличными, ведь заселялся в них сам герцог Донован, так что обслуживали нас по высшему разряду. Комнаты были красивыми и богатыми, еда вкусная и сытная, а горничные улыбчивые. Но каждый раз мы с Фрэнком убеждались, что наша будет самой лучшей. Кейн, глядя на то, как мы бурно обсуждаем ту или иную недоработку в комнатах, кухне или ванной, оставлял ехидные замечания, подзуживая нас еще больше. В общем, поездка вышла интересная и познавательная. Только, как по мне, долгая, и вряд ли я еще раз решусь на такую. Мне и в графстве дел хватает. «Добро пожаловать домой», – торжественно объявил Кейн, проезжая распахнутые ворота, двигаясь к невероятно красивому замку из белого камня. Он словно жемчужина сверкал на солнце, утопая в густой сочной зелени деревьев и кустов, а яркие пятна цветов придавали сказочности этому волшебному месту. «Кейн, он потрясающий!» – пробормотал и вертя головой в разные стороны, чтобы успеть все рассмотреть. «Его построили по заказу моего прадеда. Он лично выбирал подходящий камень», – ответил муж, довольный моей реакцией. «Ну вот, мама не утерпела и уже нас ждет». «Мамы все такие», – проговорила, глядя на высокую брюнетку с благородной сединой на висках и ласковой улыбкой. Женщина стояла у входа в замок. Вокруг нее бегала заливисто лая белокурая баллонка с маленьким красным бантиком на голове. Рядом стояла неизменная компаньонка, мадам Потц. С серьезным видом следила, как мы выгружаемся, что-то тихо подсказывая мадам Далии. «Ну, держись», – хмыкнул муж, подпихнув меня в спину, заметив, что я чуть стушевалась. «Сейчас будут объятия». «Ты идешь первым», – прошептала в ответ, притормаживая. «На тебе у нее силы немного иссякнут, и мне меньше достанется». «Эмма, ты не веришь в мою маму», – тихонько рассмеялся Кейн. «Она и не столько способна выдержать». «Кейн, ты задерживаешь своей болтовней Эмму и Фрэнка, а дети наверняка устали с дороги», – раздался требовательный голос мадам Далии, прервав наше препирательство. «Что вы, мама, ни в коем случае, моя супруга уже спешит», – возразил этот гад, толкая меня в спину, следуя за мной. «Предлагаю устроить ему темную», – прошипела, покосившись на брата, и, получив согласный кивок, растянула губы в довольной улыбке. «Мадам Далия», – поприветствовала женщину, остановившись в метре от нее, но моя уловка не сработала. «Один шаг, и я в медвежьих объятиях, с трудом дыша». Даже не пыталась освободиться, в очередной раз удивляясь, откуда в такой хрупкой на вид женщине столько силища. «Мама, сколько можно говорить?» С укором произнесла мадам Далия, спустя минут пять, наконец освободив от удушающих объятий. «Иди ко мне, мой мальчик». «Добрый вечер, мадам», – коротко кивнул Фрэнк, отступил, но это его не спасло, и он тоже был обнят, расцелован и обласкан. «Мама, я так голоден!» Жалобно воскликнул Кейн, заметив, как руки женщины ослабевают и вот-вот выпустят из объятий Фрэнка. «Идем скорее, надеюсь, Лита приготовила мой любимый стейк и овощи». «Конечно, мой мальчик!» Тут же засуетилась мадам Далия, подхватив подол платья. Рванула впереди нас, забыв обнять любимого сыночка. «Сейчас распоряжусь подать». «Темной будет мало», заметила я, возмущенная до глубины души такой наглостью. «Согласен», прохрипел Фрэнк, приходя в себя, многообещающим взглядом посмотрев на Кейна. «Ты меня любишь. Твоя нежная натура не сможет лицезреть, как я страдаю», нахально заявил муж, подхватив меня под руку. Добавил: «Мадам, позвольте вас проводить». Ужин в замке мадам Дали прошел очень продуктивно. Я знакомилась с высшим светом, рассматривая бесконечные портреты, слушая их имена, и понимала, что ничего не запомнила. В итоге, устав от ненужного мне потока информации, мне все же удалось перевести разговор на другую тему, решив, что главное я знаю, как зовут его величество и как он выглядит. А остальное не важно. Буду просто вежливо улыбаться и кивать, если нужно. Да и Фрэнк с Кейном будут рядом, так что, думаю, справлюсь. После ужина я мерила платье. Когда с меня сняли, наверное, по счету 20-й наряд, я перестала отслеживать их количество. Одно на завтрак к его величеству, второе на бал по случаю праздника во дворце, третье на торжественный ужин в честь нашего бракосочетания. Все наряды были чудесные, и мне было сложно выбрать подходящее. Поэтому я доверилась мадам Дали, чем невероятно порадовала женщину. Думается мне, что как только у нас с Кейном родится малыш, и это будет девочка, мадам Дали точно переберется в графство Кирин. «Эмма, ты как?» – прошептал Кейн, заглянув в комнату, где я, уставшая, помятой тряпочкой и раскинув руки, лежала вниз лицом на кровати. «Пожеванная, измученная, но не покоренная». Просипела в одеяло, даже не повернув голову в сторону мужа. «Сочувствую. 3 дня потерпи, и мы отправимся назад». «Угу», — сонным голосом пробормотала, с трудом разлепляя глаза. «Ты устала. Ложись спать. Завтра к его величеству отправимся». «Во сколько?» «12:00», — ответил муж, стаскивая с меня одежду. «Самостоятельно я бы уже не справилась». «Отличное время для завтрака», — невнятно проговорила, сворачиваясь клубочком под бок мужа, согреваясь теплом его тела. Тут же отключилась. Проснувшись, я не сразу поднялась с постели, решив немного понежиться. Утренние лучи, проникая сквозь прозрачные занавески, заливали комнату мягким приветливым светом. До 2-го этажа доносился разноголосый щебет птиц, а в чуть приоткрытое окно просочился сладкий аромат цветов. Как это ни странно, но после вчерашнего насыщенного дня и вечера я чувствовала себя отдохнувшей и свежей, готовой на очередные подвиги. Проснулась, появился в зоне моей видимости муж, с небольшим подносом в руках, на котором стояла чашка моего любимого напитка. «Доброе утро», – пожелала Кейну, приподнимаясь. Ощутила вдруг сильный голод. «Тост с джемом и бекон с яйцом. Я решил, что ты захочешь позавтракать в тишине». «Спасибо большущее», – поблагодарила, нетерпеливо поглядывая на поднос. «Все-все, ставлю». Тихонько рассмеялся Кейн, поставив передо мной столик. На него водрузил поднос с едой и, устроившись рядом, с умилением смотрел на меня. «Что?» – пробормотала, вопросительно вскинув бровь, не понимая, чего это его так разобрало. «Все отлично», – ответил муж, продолжив блаженно улыбаться. «Через 2 часа нас ждет его величество». «Хорошо, мне хватит собраться». «Дело решенное, документ уже подписан», — проговорил Кейн, заботливо поправив на мне одеяло. «Тогда зачем?» — с недоумением спросила, делая глоток ароматного напитка. «Вард просто хочет с тобой познакомиться и поговорить». «Он знает, кто я?» «Конечно, ему было несложно догадаться», — хмыкнул Кейн. «Он тебе понравится. Вард хороший правитель». «Угу», — промычала, оставшись при своем мнении. «Каким бы его величество ни был, власть разрушает, делая людей жесткими и непримиримыми. Но и по-другому нельзя, иначе королем ему быть недолго».